Четвертое. Как всегда, Толкина одолевали всякие повседневные дела. Он занимался переездом из оказавшегося слишком тесным дома 3 по Мейнер-Роуд в дом 99 по Холливелл-Стрит. Дом этот требовал ремонта, а в дальнейшем оказалось, что там слишком шумно из-за уличного движения. А еще собирался в Ирландию для работы в экзаменационных комиссиях. К тому же Стэнли Анвин ответил ему не сразу, потому что обратился за советом к своему сыну Рейнеру, который к этому времени стал студентом, уже в американском Гарварде. В апреле Рейнер послал отцу записку. Комментарии его вовсе не были адресованы Толкину, но Анвин случайно вложил их в конверт. Вот комментарии Рейнера. «Властелин колец» — по-своему великая книга, своеобразная, но весьма любопытная, и, так или иначе, издавать ее стоит. Читая ее, я никакой нехватки Сильмариллиона не ощущал. Наверняка редактор сумел бы включить действительно существенно важный материал из Сильмариллиона во «Властелина колец». А если так не получится, я бы сказал, опубликуйте «Властелина колец» в дорогом варианте, как своего рода рекламу издательства, а на «Сильмариллион» гляньте еще раз. И ну его! Примечание. Письма из комментариев к письму 127-му. Конец примечания. Случайно или нет, вложена была в конверт записка Рейнера, мы теперь уже никогда не узнаем, но Толкин предпочел истолковать ответ Анвина именно как отказ. Более того, в том состоянии затяжного недовольства, в котором он находился, он принял сам факт того, что сэр Стэнли вложил в конверт записку сына как намеренное оскорбление, разумеется, из-за Сильмариллиона, и ответил издателю почти ультиматумом. «Уважаемый Анвин, забавно, что письма наши пересеклись». Примечание. Имеется в виду подтверждение Анвином получения записки Толкина от 2 апреля. Самой записки в издании писем нет, но о ней говорится в примечании Карпентера. Конец примечания. Конечно, я мог бы отправить свое письмо днем позже, но вопрос необходимо решить быстро. У меня каждая неделя на счету. Мне нужно прямо сейчас иметь определенный ответ, да или нет. Причем ответ именно на мое предложение, а не по поводу неких воображаемых возможностей. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 14 апреля 1950 года. Письма. Письмо 127. Конец примечания. Очень интересны нюансы того, как в остальной части письма за любезными фразами проглядывают реальные чувства Толкина. Ваши письма, как всегда, более чем любезны. Хотя первое меня озадачило, равно как и вложенный отрывок из письма Рейнера. Этот отрывок, как вы отметили, для меня не предназначался, в силу чего заинтересовал меня еще сильнее. Я не имею в виду содержащийся в нем комплимент. Озадачивает то, что он был сочтен неподходящим для моих глаз, с вашей точки зрения. Так что я гадаю, зачем же вы тогда мне его прислали? Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 14 апреля 1950 года. Письма. Письмо 127. Конец примечания. И далее. У меня складывается впечатление, будто в общем и целом вы с Рейнером совершенно согласны и потому решили, что показать мне его советы – отличный способ сообщить, на что в самом лучшем случае я вправе надеяться, поскольку Рейнер, пожалуй, самый благосклонный из критиков, на какого я только могу рассчитывать. Особенно хороша последняя фраза отрывка. «До привета мне!» «Если так не получится» и так далее. По-моему, она разоблачает политику, как она есть. А еще демонстрирует поразительную неспособность понять ситуацию, равно как и мое письмо. но больше не скажу вам ни слова, пока не получу ответа. Искренне ваш, Толкин. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 14 апреля 1950 года. Письма, письмо 127. Конец примечания. Заметим, что «искренне ваш» – весьма сухой вариант подписи, обычно употребляемый только в письмах малознакомым людям. В биографии Толкина, написанной Хэмфри Карпентером, приводится отрывок из черновика того же письма, где Толкин выражается гораздо более определенно и резко. Он пишет, что слова Рейнера подтвердили его подозрение в том, что «властелина» вы, может быть, и примете, но этого более чем достаточно, и никаких довесков вам не потребуется. Отказ все-таки есть отказ, и он остается в силе. Но о том, чтобы тихой сапой спустить на тормозах Сильмариллион и взять властелина, отредактированного, не может быть и речи. Я властелина колец на таких условиях не предлагал и не предлагаю. Ни вам, ни кому-то другому, о чем я достаточно недвусмысленно заявил раньше. Я требую однозначного ответа «да» или «нет» на то предложение, которое я сделал, а не на какие-то воображаемые, возможные варианты. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 330-я. То, что в биографии цитируется именно черновик, следует из примечания к письму 127 в издании писем. Конец примечания. Ультиматум привел к желаемому результату. Хотя, если подумать, ответ Анвина и сейчас не выглядел безусловным отказом. «Мне несказанно жаль», — писал он Толкину, что вы сочли необходимым прислать мне ультиматум, тем более что речь идет о рукописи, которой я в окончательном и завершенном виде даже не читал. Поскольку вы требуете немедленно ответить «да» или «нет», ответ мой будет «нет». Но могло бы быть и «да», если бы вы дали мне время и возможность взглянуть на текст. Увы, придется оставить это как есть. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 330. Конец примечания.